Третий раздел. Борьба против социал-фашизма и обострения капиталистических противоречий. 1928-1933 годы. Шестой конгресс Коминтерна. Крутой поворот. Разработанная под непосредственным руководством Сталина и одобренная шестым конгрессом июль-сентябрь 1928 года, стратегия Коминтерна определила основные направления советской внешней политики в период с 1928 по 1933 год. Этот конгресс, совпавший с началом наступления сталинского руководства на Бухарина, был отмечен глубокими расхождениями в оценках международной ситуации и во взглядах на тактику Коминтерна в ближайшие годы. Бухарин, в то время еще генеральный секретарь Коминтерна, защищал точку зрения, согласно которой ситуация в мире отличалась достаточной стабильностью, а развитие экономического кризиса в ведущих капиталистических странах непосредственно не вело к революционной ситуации. По его мнению, в переживаемый момент все внимание следовало сосредоточить на обеспечении единства в рабочем движении, профсоюзов, социалистических и коммунистических партий и на борьбе с сектантством, грозящим изоляцией коммунистов. Полностью противоположные взгляды развивал в своих выступлениях Сталин. Драматизируя ситуацию, он утверждал, что из-за нависшей над ведущими капиталистическими странами угрозы глубочайшего экономического кризиса и революционных потрясений, напряженность международных отношений достигла своего предела. В связи с этим выдвигались следующие тактические установки. Отказ от всякого сотрудничества с социал-демократами, которые преподносились как главные враги рабочего класса. Борьба против реформистских влияний среди рабочего класса, предполагавшая уход из существовавших профсоюзных структур и создание новых революционных профсоюзов. Очищение коммунистических партий от всех колеблющихся, в особенности от правых уклонистов. Принятые Конгрессом после острых дискуссий резолюции означали серьезное поражение Бухарина. Большинство выдвинутых им тезисов не нашло поддержки даже со стороны его единомышленников, и в них были внесены исправления в духе сталинских установок. Социал-демократия была признана самым опасным врагом рабочего движения. Горькие разочарования после китайских событий привели к тому, что и национальные движения были причислены к носителям антиреволюционной идеологии. Особо была подчеркнута необходимость очищения Компартии от всех колеблющихся элементов и установления железной дисциплины не только внутри партии, но и в отношениях между компартиями разных стран, что должно было выражаться в подчинении интересов каждой партии решением руководства Коминтерна. Во время Конгресса или сразу после него было образумлено большинство компартий, причем особенно это коснулось Компартии Германии, которой в качестве генерального секретаря был навязан Тельман, ранее единодушно отстраненный от исполнения этих обязанностей ее Центральным комитетом. Подчинение специфических интересов каждой партии интересам большевиков превращалось в одну из основ коммунистической идеологии. Подлинным революционером признавался лишь тот, кто был готов безоговорочно защищать Советский Союз. Те же, кто полагали возможным защищать мировое революционное движение без Советского Союза или вопреки ему, рассматривались как враги революции, псевдореволюционеры, которые рано или поздно перейдут в лагерь врагов революции. Лозунг солидарности трудящихся, коммунистов и социалистов, одной страны был заменен требованием безграничной преданности Советскому Союзу, его коммунистической партии и его вождю.